шею не вывернул. Люсенька, ну это же просто гимнастика. Конечно. Я разминался после сна и вращал головой. Бабник. Артем понял, что влип. Вечер, и так наполовину пропавший из-за бестолковой лекции в политехническом музее, грозил закончиться для него полномасштабными боевыми действиями, а то еще и одинокой ночевкой в собственной холостяцкой квартире. Люсенька, ну это даже смешно. Делать мне больше нечего, как глазеть на каких-то там женщин. Не надо было брать тебя с собой. Ты знаешь, я к концу лекции даже заинтересовался. Ой, ты хоть понял, о чем шла речь? Ну, конечно. Но только я не понял, как этот таинственный город может находиться на территории Москвы. Это тайный город. Хорошо, хорошо, пусть тайный, но жители постройки, да и Москве всего 850 лет, а речь, как я понял, идет о тысячелетиях. В истории возникновения Москвы слишком много белых пятен. Кто создал? Почему именно здесь? Вполне возможно, что обитатели тайного города сознательно воздвигли вокруг себя обычное человеческое поселение. Ну, в целях конспирации. И сумели остаться незамеченными. А почему мы должны их замечать? Ну ведь они другие. Наверняка они как-то отличаются от нас. А как ты сумеешь узнать, что у твоего соседа два сердца? А? И у всех его детей по два сердца? И вообще у всех родственников? Ну, врачи бы узнали. А если у врача тоже два сердца? Дай я тебя поцелую. Перестань. Смотри на дорогу. Как ты после таких открытий можешь думать про всякие глупости? Это ты забиваешь себе мозги глупостями. Совсем сбрендил. Ну посуди сама, если они волшебники, то наверняка не бедные. Почему же тогда они не правят миром? Откуда ты это знаешь?